И одну возможность она видела особенно отчетливо. За прошедший месяц она хорошо изучила своего насильника, хозяина и господина, его страхи и желания. Его не слишком-то ценил командор. Девушка это поняла потому, что когда слон возвращался из домика командора или, как его звали эти солдаты в коричневой форме, повелителя, то бурчал что-то недовольным голосом, иногда даже слышались оскорбления. Она поняла, что слон боится своего командора и не уважает, на этом она и хотела сыграть. И вот сейчас она впервые решила попробовать. Благо, что слон является любителем тюфика, а этот наркотик, как известно, разжижает мозг, делая его податливым, низводит страхи, делая людей самоуверенными. Девушка дождалась, когда сигарета дотлеет до самого фильтра. На лице слона появилось довольное, глупое выражение, широкая улыбка растянулась от уха до уха. Сразу ясно, что слону хорошо и он витает где-то в лучшем мире. «Господин!» Подкравшись, мягко, даже ласково прошептала девушка. «Чего тебе?» Не сразу отозвался слон. «Вам хорошо, господин?» «Да, мне хорошо. А сделать еще лучше?» «Сделай!» Еще шире улыбнулся слон, не открывая глаз. Как бы ни было противно девушке, она в третий раз за день исполнила минет. «Так лучше!» Сглотнув, с придыханием спросила она у самого уха слона. «Да, значительно лучше. Господин, вы капитан корабля», решила уточнить пленница то, о чем догадывалась, но в чем до конца не была уверена. «Да, но вы не владеете им». «Нет», нахмурился слон. Девушка удовлетворенно кивнула. Она поняла, что этот Боров хочет стать полноценным капитаном и владеть собственным кораблем. Потому, придав голосу еще большую жеманность, спросила: «А у вас много денег? Тебе-то, какое дело?» Еще больше нахмурился слон. Даже сквозь наркотическое опьянение он почувствовал что-то неладное. «Мой отец очень богат, господин. Его состояние оценивается в 3 миллиарда империалов. Это много. Да, и он мог бы заплатить за меня не меньше 100 миллионов, а то и все 200, если не 300. Много», предпринял попытку кивнуть слон. «300, это много. Заплатить вам, господин», настойчиво добавила пленница. «Вы могли бы купить на эти деньги настоящий, большой корабль, и еще остались бы деньги на шикарный особняк с девочками, в джакузи, бассейном», повторил слон слово, которое ему понравилось больше всего. «Да, с бассейном», напирала девушка, поняв, чего не хватает слону больше всего. «С большим-большим бассейном, где много воды, а в бассейне плескаются обнаженные нимфы, которые всегда хотят. Да, нужно лишь только связаться с моим отцом, господин, и он заплатит, сколько вы пожелаете». «Командор, он...» «К чему вам командор, господин?» Заторопилась пленница, понимая, что наркотический туман из головы слона испаряется, раз в его сознание вновь возвращается фигура устрашения, и нужно торопиться. «Его скоро казнят на электрическом стуле». «Да, казнят». Сделав все, что хотела, девушка осторожно слезла с кровати и снова забилась в угол. Слон через несколько минут пришел в себя. Он брезгливо осмотрелся по сторонам и то, что он увидел, ему, естественно, не понравилось. «Корабль, особняк, бассейн», прошептал он, глядя в пустоту, заворожившие его слова, словно видел все это наяву. Затем пристально взглянул на свою рабыню. «Эй, ты!» «Да, господин, уберись здесь!» «Слушаюсь, господин!» Пленница начала прибираться, снова стараясь подчеркнуть все свои сильные места, накачанную грудь, ягодицы с отсутствующим нижним бельем, зная, что ее хозяин, одеваясь сам, наблюдает за ее действиями. «Твоя семья богата?» «Да, господин», покорно ответила девушка, изо всех сил стараясь сдержать в голосе радость. «Вроде бы все получалось. Насколько?» «Семейное состояние оценивается в 500 миллионов империалов, господин», озвучила она реальное состояние семьи. «Хмм», разочарованно промычал слон. «В его видениях все выглядело так легко, а тут такая морока намечается. Они заплатят за меня, господин, минимум 10 миллионов. Я единственный ребенок в семье». В мольбе упала на колени пленница, понимая, что повторять ту же сумму нельзя, чтобы хозяин ничего не заподозрил. Но чтобы подтолкнуть его мысль в нужное направление, она добавила шепотом: «А если возьмете еще несколько пленников, то сумма получится весьма внушительной, господин». «Сыть!» — отшвырнул подползшую вплотную рабыню слон. Он осознал опасность подобных разговоров. Командор за такие речи не помилует. Нервно развернувшись, слон вышел из своего домика. Пленница же не смогла удержать улыбки. Она поняла, что посеянные ею семена проросли в сознании слона, и он не сможет думать ни о чем другом, и рано или поздно решится. Неделю слон ходил сам не свой, почти забыв о шикарной пленнице. Он сутками глушил спиртное из Салимании. В нем шла борьба между желанием разбогатеть и страхом перед командором. «Морфеус и так нам обещает богатство и власть», — говорил он себе, и тут же его одолевали сомнения. Но их ждать еще несколько лет, да и методы получения богатства и власти, прямо скажем, сомнительные. А тут одна только девчонка 10 миллионов стоит. А сколько всего тут этих дорогостоящих пленников, которые пашут на плантациях, точно скот. Мы же сотни миллионов, если не миллиардов теряем, которые можно получить почти без риска и непонятной войны, прямо сейчас, а не через года. Слон сокрушенно качал головой. Нет, если узнает Кверби о том, что я думаю, он мне сразу башку оторвет, так что лучше даже не заикаться об этом при нем. Шел на попятную в мыслях слон. Мне нужно выпить. Слон пошарил по столику у кровати, но бутылка из-под виски уже давно опустела. Рабыня. Да, господин. Принеси выпить. Запасы кончились, господин, произнесла пленница и в качестве доказательства открыла бар, в котором хранился винный запас. Проклятье. Мне сходить? Нет, отрицательно качнул головой слон. Он не хотел, чтобы ее кто-нибудь припахал тайком от него, а потом смеялся за глаза, дескать, трахнул девку самого слона. Я сам, подай жилет. Покачиваясь, слон вышел из своей конуры и тут же недовольно пробормотал. Ну и жарень, чтоб ее, сейчас бы в бассейн. В последнее время его буквально преследовало навязчивое желание искупаться в бассейне, настолько, что с пьяну чуть не плюхнулся в грязное озеро, что остается у источника в момент прохождения берсеркера. Слон обвел лагерь мутным взглядом, оценивая домики, а точнее их хозяев, у которых можно занять немного водки, виски и прочего столь же крепкого пойла. Один за другим слон отсеивал претендентов, с которыми у него были плохие отношения. Кому не хотелось быть обязанным, кто жадина, а кто вообще рожей не вышел. Гарпун. Нет, он слишком близок с командором, отклонил слон одну из последних кандидатур. Его взгляд уперся в последнюю дверь. Точно, барон не жмот, он даст бутылочку. Зря его, что ли, так назвали. Петляя, слон вломился в дверь коллеги, капитану Эгиды. Здорово, барон, как я рад, что застал тебя на месте. Барон явно не обрадовался визиту слона, но и гнать друга тоже не стал. Бросив какую-то одежонку танцующей нагишом у шеста девушки, он пригласил слона за стол. «Что привело тебя в мои хоромы, слон? Барон, будь другом, одолжи бутыль чего-нибудь покрепче и пообъемистее. Может, не стоит, от тебя и так разит на добрую звездную милю. Не жмись, барон, душа горит», — скривился слон, схватив себя за грудки. Точно у него действительно внутри бушевал пожар. «Рашель, принеси». Только что танцевавшая стриптиз девушка принесла большую темную бутылку. «Спасибо, друг», — схватил слон бутылку за горлышко. «Постой, что, барон, может, расскажешь, из-за чего тебя так повело? Я тебя таким еще никогда не видел. Неужто несчастная любовь? Издеваешься? Да этих сучек тут как грязи, а точнее, как этого долбанного песка, бери любую». «Понятно. Нет, барон», сверкнув глазами, вернулся на место слонный, разя перегаром, буквально выкрикнул. «Тебе ни хрена не понятно. Не горячись, слон. Объясни все толком. Объяснить. Это, пожалуйста. Я объясню. Мне надоел этот песок, барон. Мне надоел ночной вой этих вонючих нубисов. Меня доконали вездесущие муравьи и эта треклятая жара. Мне надоело видеть этих рабов. Меня нервируют эти отмороженные ублюдки, называемые церберами. Мне надоела эта долбанная планета. Я хочу жить, барон. Жить хорошо. Я до смерти хочу искупаться в море. И знаешь, что самое поганое, барон? Что? Мы все это можем получить. Мы и получим. Командор. Насрать на командора. Барон. Дружище. Деньги валяются у нас под ногами. Бери. Не хочу. О чем ты, девка? Как тебя там? Поди сюда. Выкрикнул слон, подзывая рабыню. «Зачем она тебе? Сейчас объясню». Девушка подошла к столу. Слон схватил ее за руку и затряс, говоря: «Вот о чем я говорю. Вот эти деньги, барон, слон. Ну-ка, девка, скажи, твоя семья богата. Во сколько оценивается ее состояние? Нет, господин, она стриптизерша, слон, пояснил барон. Она работала на лайнере, в стрип-баре. Но, я понял, что ты хотел сказать. Не смотри на меня с таким прищуром, барон, пьяно усмехнулся слон. Я не провокатор и не проверяю тебя. Ты сам меня остановил, когда я начал уходить, стал расспрашивать, а я с пьяну проболтался. И потом, подумай сам, до чего мы дожили, что видим вдруг други провокаторов, которые, услышав, что хотели, побегут стучать. Ты просто пьян. В тебе говорит алкоголь. Пьян, барон, тут ты прав на 100%. Но сейчас во мне говорит все, что угодно, но только не алкоголь. Слон, ты переходишь черту. Мы ее перешли, барон, еще 2 с лишним года назад. Теперь я лишь предлагаю тебе стать моим компаньоном. В смысле? Не прикидывайся идиотом, барон. Один я это провернуть не смогу. У нас 2 корабля, верная нам команда. Я предлагаю взять несколько десятков, а то и сотен пассажиров первого класса побогаче и слинять с Цербера. Мы получим с них 100 миллионов и заживем как короли. Командор и так. Наплюй на него, барон. То, что он предлагает, чистой воды сумасшествие. Он решил завоевать себе империю. Ну, разве не псих? Ну, завоюет он планету, ну 2, 3, даже 30. Но как он собирается завоевать Землю с ее флотом? Это ведь не то, что удрать от одного перегруженного линкора. Раз уж он решился на это, значит, у него есть какой-то план. Может, и есть, а может, и нет. По крайней мере, мы о нем ничего не знаем. Так что не можем быть уверены в исходе дела. Земля, может, и слаба, но пушки крейсеров от этого стрелять не разучились. А тут все в наших руках, протяни руку и возьми. Что же тебе мешало взять? Я могу командовать только одним кораблем, барон. Остается еще твой. Ну и? Командор может поймать меня на нем, тут ему надо отдать должное, может. Но если ты пойдешь со мной, мы уйдем на 2 кораблях. Свой-то он профукал, и ему нас ни за что не поймать. А Салимания? Неужели ты думаешь, что он станет гоняться за нами на лайнере, в то время, когда его ищет весь флот Земли? Усмехнулся слон. Действительно. Ну, так что, барон, ты сдашь меня, или мы все же нагрузим, сколько сможем, этих богатеньких рабов в свои трюмы и сдадим их по божеской цене, после чего заживем как короли. Барон одним движением свинтил пробку с подаренной слону бутылки виски, нацедил большой бокал и залпом выпил. После чего откинулся на спинку стула и уставился на ожидающего решения слона. Барон размышлял. То, что предлагал слон, действительно выглядело очень разумно. Барон и сам не очень понимал мотивы и цели командора, но предпочитал об этом не задумываться, получая то, что всегда хотел. Вольную жизнь, девочек, спиртное, травку. Что еще нужно? Но, оказывается, можно получить гораздо больше. Действительно, только руку протяни. Согласился барон с мыслью коллеги. Но командор и в самом деле опасен и весьма злопамятен. Барон выпил еще 1 стакан крепкого виски, точно воду. Ну, не выдержал затянувшейся паузы слон. Что ты решил? По рукам. Выдохнул барон. Кэрби Морфеус чувствовал себя превосходно. Мало того, что он получил корабль, транспортное средство для перевозки будущей полноценной армии, так он еще в дополнение получил 4000 профессиональных бойцов. Тех, что положили почти 200 его легионеров. Этих охранников не нужно обучать военному делу, они и так уже все умеют, нужно лишь обработать их разум. А с этим, Кэрби надеялся, у него проблем не возникнет. Морфеус учел старые ошибки программирования сознания, позволившие нескольким его легионерам достаточно долго сохранять свою индивидуальность. Он установил новые программирующие команды и рассчитывал, что они сработают не через год-полтора, как старые, а всего через 1/2. В дополнение к телохранителям Кэрби набрал еще 5000 рекрутов из пассажиров, почти вся мужская часть молодежи, путешествующей на лайнере, остальных – в рабы. В итоге его армия выросла до 26 тысяч человек, на 1000 больше, чем он мог обеспечить броней и оружием. Но в этом он проблемы не видел. Во время обучения всегда происходят несчастные случаи, так что к концу срока обучения у него появится настоящая 25-тысячная армия церберов. Хотя, чтобы доставить все это на Цербер, пришлось побегать и основательно попетлять, запутывая следы. А сделать это с гепардом на хвосте оказалось очень трудно, было бы невозможно, если бы Морфеус не предусмотрел этот вариант. Он специально ссадил почти половину пассажиров на боевой корабль, и это дало результат. Через два месяца на борту перегруженного в сотни раз линкора начали подходить к концу ресурсы. Кислород, вода, провизия. И ему не осталось ничего другого, как отстать от захваченной пиратами Салимании. Попетляв еще немного и удостоверившись, что погони нет, Морфеус повернул к Церберу, передумав где-либо саживать оставшихся пассажиров. Зачем? Отличная рабочая сила, солдаты, опять же. Как только лайнер оказался на орбите планеты, Керби тут же отдал приказ начать его перестройку, и она пошла полным ходом. Экипаж под присмотром его церберов ломал перегородки шикарных кают, сравнивая в одну большую палубу. На их месте, по проекту Морфеуса, через год работы появятся кубрики для десятков. Еще, приказал Морфеус, владелец полумиллиардного состояния засуетился, наливая в протянутый Керби бокал красное вино. Тут раздался звонок коммуникатора, и незадачливый официант, дернувшись от неожиданности, пролил вино мимо бокала на стол. Далеко разлетевшиеся брызги заляпали лицо и идеально выглаженный френч Морфеуса. Керби, буквально кипя злобой, аж лицо покраснело, медленно встал. «Простите, господин, простите!» Упал на колени в мольбе официант. Керби от всей души врезал толстяку по его осунувшемуся, но все еще пухлому лицу. «Десятник Финист, повелитель!» Четко повернулся лицом к Морфеусу Рон Финист, до этого смотревший прямо перед собой, не обращая ни малейшего внимания на происходящее. Его это просто не трогало. «Убей его! Этот низший мне надоел!» «Слушаюсь, повелитель!» Финист схватил ползающего на коленях толстяка правой рукой за болевые точки на шее, левой достал нож. «Да не здесь, на улице!» «Слушаюсь, повелитель!» Рон, надавив пальцами на шейные мышцы толстяка, заставил его подняться и повел на выход. «Пожалуйста, не убивайте меня! Я богат! Я заплачу! Только не убивайте меня!» Керби не проявил жалости, а Рон подавно, выведя на улицу незадачливого, продолжавшего молить о пощаде официанта, поставил его на колени и одним движением вонзил клинок под левую лопатку. Толстяк мгновенно обмяк и повалился в песчаную пыль. «Уберите!» — приказал Финист двум стоявшим на входе в дом Морфеуса легионерам. «Слушаемся, господин десятник!» Два легионера, подхватив толстяка под руки, потащили его к краю лагеря. Там, в загоне, по приказу Керби, пытались приручить несколько детенышей нубисов, и мясо требовалось всегда. «Ваш приказ выполнен, повелитель», — доложил Рон, вернувшись в комнату Морфеуса и встав на свое место. «Замечательно», — десятник улыбнулся Керби. Как он и предполагал, этот несгибаемый парень сломался и теперь служил верой и правдой. Морфеус проверил это несколькими хитрыми тестами. 15-й, или десятник Финист, уроженец Рамира, не притворялся послушным, он действительно находился в полной его власти, выполняя все поручения своего повелителя, вплоть до убийства без малейшего раздумья, без намека на колебания. Идеальный Цербер. Керби после штурма лайнера Салимания, уже переименованного в Победоносец, наградил 15-го званием десятника и, как обещал когда-то, сделал его своей тенью, следующей за хозяином по пятам. Десятник Финист. Повелитель, найди мне капитана Слона. Для него у меня есть дело. Не хватает кое-каких материалов, кивнув на коммуникатор, пояснил Морфеус. Он за ними слетает, а то и так долго засиделся. Слушаюсь, повелитель. Рон, отдав честь, ударив правой рукой по груди и поклонившись, снова вышел из дома Морфеуса и направился прямиком к строению Слона. Внутри он перепугал какую-то девушку. При виде солдата она обронила поднос с пустыми бутылками и вжалась в угол. «Капитан Слон, вас по срочному делу просит к себе повелитель, и краткое его нет», — промямлила девушка с расширенными от страха глазами. «А где он?» «Эн, не знаю, вышел». «Куда?» «Эн, не знаю». Финист медленно осмотрелся, и от его внимания не ускользнуло обилие пустых бутылок. «За новый пошел», — решил он, не задумываясь над тем, почему он так решил, вышел наружу. Недолго думая, посчитав, что капитан может попросить только у равного, двинулся в сторону домика капитана Барона. Не доходя несколько шагов до двери, Финист остановился, привлеченный шумом. Из окошка домика барона слышалось: «В смысле? Не прикидывайся идиотом, барон. Один я это провернуть не смогу. У нас два корабля, верная нам команда. Я предлагаю взять несколько десятков, а то и сотен пассажиров первого класса побогаче и слинять с Цербера, мы получим с них сотни миллионов и заживем как короли. Командор и так, наплюй на него, барон. Слинять с Цербера, повторил про себя Рон Финист, и тут же его мысль получила продолжение. Побег – это преступление, предательство повелителя. За предательство идеи повелителя ждет суровое наказание. О любых попытках или намерениях кого бы то ни было сбежать ты должен сообщить своему командиру. Рон, не задумываясь ни на секунду, уже хотел ворваться в дом и повязать предателей, но тут он увидел идущего к капитану-барону одно из его людей. «Стой!» – приказал ему Финист. «Эй, ты чего?» – отшатнулся матрос и даже потянулся за ножом. «Тихо, иди сюда!» Матрос, точно загипнотизированный, приблизился к Рону Финисту. «В чем дело, легионер?» Попытался освободиться от ментальной зависимости матрос. Он, как и многие, боялся этих церберов. «Слушай», — приказал Рон и положил руку на рукоятку пистолета. «Ладно, ладно, слушаю». Матрос показательно прислонился к стенке рядом с окошком. А Салимания доносилась из домика. «Неужели ты думаешь, что он станет гоняться за нами на лайнере, в то время, когда его ищет весь флот Земли?» «Действительно. Ну, так что, барон, ты сдашь меня, или мы все же нагрузим, сколько сможем этих богатеньких рабов в свои трюмы и сдадим их по божеской цене, после чего заживем как короли?» «Ну, что ты решил?» «По рукам». Финист отстранился от стенки. «Ты все слышал?» – спросил он. Матрос, насупившись, посмотрел на Цербера. Он сразу понял, что произошло. Капитаны только что сговорились на мятеж против командора. Это, конечно, преступление, но барон, его капитан, справедливый капитан, и он наверняка поделился бы со своим экипажем. «Ты все слышал?» Повторил вопрос Рон уже тверже и достал пистолет из кобуры. «Слышал. Повелитель наградит тебя за твою верность». С этими словами Финист вломился в домик капитана с требованием. «Всем на пол. Эй, ты совсем оборзел, каракатица облезлая!» Пьяно взревел слон. «Да я тебя, скотину!» Что он с ним сделает, Рон слушать не стал, опнул капитана вымпела в живот. Слон от такого смешно крякнул и свалился как подкошенный. «Лечь на пол!» — приказал Рон уже барону, направив на него пистолет. «Хорошо, хорошо!» Не стал спорить более трезвый капитан, лучше оценивающий свои шансы в борьбе против машины убийства. «Что тебе нужно, легионер? Вы обвиняетесь в измене. Ты», — указал Рон на стриптизершу, — «свяжи им руки. Чечем? Да хотя бы поясом от халата». Пока девушка вязала руки капитаном поясом от своего халата, то и дело прикрываясь, словно недотрога, слон опять начал брыкаться. Но его усмирил уже барон. «Не дергайся, слон, это личный мясник командора. Пристрелит запросто. Мама!» — всхлипнул слон. Повязанных капитанов Рон повел к Кверби Морфеусу. Возле этой странной процессии тут же собралась толпа. Поднялся шум. Кто-то даже предпринял попытку освободить своих капитанов из рук спятившего легионера, но потерпел неудачу. Финист выстрелил в воздух и приказал: «Любого, кто подойдет ближе, чем на 5 метров, я немедленно уничтожу», как пытавшегося освободить мятежников. Когда толпа почти дошла до дома Морфеуса, на шум вышел сам Кверби. «Десятник Финист, ты что творишь? Я же приказал тебе сообщить слону, что я его жду, а не привести связанным. Командор, твои церберы совсем с катушек послетали», — закричал слон, увидев в этом свой шанс. «Взял, приказал нас повязать ни с того, ни с сего. Прикажи освободить нас, легионер». «В чем дело?» — уставился Морфеус на Финиста. Рон, припав на правое колено и склонив голову, доложил: «Повелитель, эти люди, капитан слон и капитан барон, уличены мною в измене, вели непотребные речи изменческого толка. Измена!» Нахмурился Морфеус. «Да он спятил, командор!» Закричал не своим голосом уже барон. «Что он несет? Какая измена? Это же бред сивой кобылы!» Толпа из членов экипажа зашумела. Их капитанов уличили в измене. «И кто?» «Один из этих зомби!» Понятно, что никто в обвинение не поверил. И люди требовали, чтобы капитанов отпустили. Морфеус попал под своеобразный перекрестный огонь. С одной стороны, не верить своему Церберу причин нет. Церберы вышкалены так, что даже не знают такого понятия, как ложь. С другой стороны, экипажи. «Тихо!» – потребовал Морфеус, и тут же гомон прекратился. «Сейчас мы разберемся, кто есть кто. Десятник Финист, почему ты решил, что они изменники? Я слышал их разговоры, повелитель. Рон пересказал все слово в слово. И ты ему поверишь, командор, вскричал барон, этому обдолбанному зомби. Может, он специально на нас наговаривает, хочет внести раскол между нами. Вспомни, кто он, командор, и откуда. Наверное, прикинулся невинной овечкой, а сам свои партии крутит. Я все помню, прохрипел Морфеус, сильно побледнев от ярости. Он знал, что Цербер не может крутить свои партии, и теперь слова любого Цербера все равно, что вещественное доказательство, но и пристрелить капитанов немедленно ему мешали как негодующая толпа, так и тень сомнения. У легионеров мыслительные способности несколько ниже, чем у нормальных людей, но все же они есть. Десятник Финист, ты уверен в своих словах? Может, ты что-то напутал? Уверен, повелитель. Я ничего не напутал. Пусть докажет, закричал слон. Да, пусть докажет, заревела толпа, и Морфеусу не осталось ничего, как спросить. Десятник, ты можешь чем-то доказать свои слова? Так точно, повелитель. Толпа тут же притихла. Как? Не смог сдержать удивление Морфеус. Весь разговор от первого и до последнего слова слышала рабыня капитана барона. Да она может подтвердить все что угодно, лишь бы нам плохо стало, закричал слон. Это правда, кивнул Морфеус. Есть что-нибудь еще? 15-й. Так точно, повелитель. Часть разговора слышал один из матросов. Кто? Финист встал с колена и оглядел толпу в поиске нужного человека. Он наговаривает на капитанов. Заволновалась толпа. После того как, осмотрев всех, Рон так и не смог найти нужного свидетеля. Легионер. Вон он, повелитель, указал Рон на убегающего матроса. Взять его. Экипаж не среагировал, а вот легионеры, стоявшие у входа в дом Морфеуса, среагировали мгновенно и, точно собаки, получившие команду ФАС, сорвались с места и умчались за беглецом. Через пару минут его привели в полусогнутом состоянии. Это он, десятник Финист. Так точно, повелитель. Это правда, матрос. Все так, как сказал мой легионер. Лучше скажи правду, потому что я тебя проверю. Ну, да-да, командор. Не губи, командор. Бес попутал. Упал в пыль барон. Это ты о слоне. С кривой улыбкой усмехнулся Морфеус. Вы хоть понимаете, скоты, что вы чуть все не завалили мне. Все, что я так долго готовил. Стоило вам продать хоть одного заложника, и на орбите Цербера в скором времени крутился бы уже весь флот Земли. А нас штурмовали бы сотни тысяч десанта. Хотя, я думаю, вы именно на это и рассчитывали. Вздернуть ублюдков. Никто из экипажа, обычно скорый на расправу над рабами, не шелохнулся, но и не стал препятствовать, когда два легионера потащили брыкающихся и выкрикивающих проклятия капитанов к специально предназначенной для этого действа перекладине. «Твоя затея, полный маразм, Морфеус!» — кричал барон, когда ему на шею накидывали петлю. «Не верьте ему, камрады!» Он, Кэрби словно кивнул этому утверждению, на самом деле дав знак, и Рон Финист выбил из-под ног капитанов ящики. Так что очередная порция разоблачений осталась невысказанной, задушенной в горле. «Так будет со всяким, кто решит предать меня!» — прокричал Морфеус, повернувшись спиной к виселице и осмотрев собравшихся своим гипнотизирующим взглядом. «Камрады, завоевать Землю гораздо легче, чем вы думаете. Для этого даже не нужно захватывать ее, биться с ее флотом, как думают многие из вас. Она пожрет сама себя изнутри, стоит только захватить несколько ключевых планет, и мы захватим их, и тогда правители Земли сами приползут к нам на карачках и попросят, будут умолять, чтобы мы встали во главе новой империи. И, как я обещал, я сделаю вас лордами новой империи. Вы все получите достойную награду. Вы станете правителями планет. Подумайте только, правители целых планет. Да здравствует командор! Выкрикнул кто-то в толпе, и клич подхватили остальные. Да здравствует командор! Больше не глядя на раскачивающиеся трупы, под прославляющие выкрики Морфеус пошел к себе, сопровождаемый своим верным Цербером. Малой я с ними поработал. Сам с собой заговорил Кэрби, плюхнувшись за стол и налив себе в бокал вина до краев. Он почувствовал, что на этот раз зажечь экипажи оказалось несколько сложнее, чем раньше. Следовало посильнее их захомутать. Но вот беда, десятник Финист, эта вещь действительно немного оболванивает, а капитаны, как и экипаж, сам понимаешь, должны мыслить ясно и быстро. четко реагировать на все изменения. Под их началом дорогие корабли, сложные системы управления, десятки членов экипажа, груз. Кэрби выпил до дна и с размаху разбил бокал о противоположную стену. Сволочи. Неблагодарные твари. Чего им не хватило? Денег. Завались, баб. Бери и пользуй любую. Спиртное. Трава. Нет проблем. Так ведь нет. Ладно. Успокоился он. Придется гарпуна послать. Десятник, сходи за гарпуном. Слушаюсь, повелитель. Рон Финист проснулся от едва слышного скрипа дверных петель и легчайшего сквозняка, поднявшего пару маленьких смерчей из пыли. В проеме в свете берсеркера хорошо различалась фигура в доспехах. Как легионер без разрешения посмел войти в покой повелителя? С гневом подумал Рон и начал приподниматься, чтобы отчитать нарушителя порядка и наказать его. Тут еще один. Послышалось в дверях. Черт, шлепни его. От едва слышного выстрела Рон успел увернуться, и в пол, где он только что лежал, шлепнулось несколько пуль. Опасность, повелитель. Во все горло закричал Финист, поняв, наконец, что это никакие не легионеры, а предатели. В темноте завязалась перестрелка. Рон палил из пистолета, а нападавшие стригли из бесшумных автоматов. В темноте нападавшие не видели, куда стрелять, в то время как Финист повалил одного в дверях и выбил другого за его спиной, всадив несколько пуль в доспех. «Гаси его!» Он Палермо убил. Внутрь влетело сразу две гранаты. Одновременно с этим Рон поспешил скрыться в соседней комнате, где увидел спускающегося по лестнице со второго этажа повелителя в одних трусах и с пистолетом в руке. «Что? Ложитесь, повелитель!» Рон накрыл своим телом Морфеуса, и тут грохнул сдвоенный взрыв, смевший хлипкую дверь. «Кто это?» «Неизвестно, повелитель. Добейте их!» Прозвучало снаружи, и нападающие ринулись внутрь, чтобы закончить начатое. На второй этаж, легионер, Морфеус и Финист едва успели вбежать на половину лестницы, как зал дома командора разлетелся от вихря пуль. Теперь захватчики не церемонились с бесшумными стволами и били веером от пуза из крупнокалиберных АК-407, перемалывая все в щепу и труху. «Да где же моя чертова охрана?» – негодовал Кэрби, вытаскивая из встроенного в стену оружейного шкафа автоматы. Один из колунов Морфеус без колебаний отдал Финисту. «Они наверху. Получите, неблагодарные ублюдки!» Выкрикнул в ответ Морфеус и одной за другой бросил вниз три гранаты. «Бежим!» Грохнуло три взрыва, и дальний угол дома просто осыпался. «Закидайте их гранатами!» Раздалось уже с улицы. Защитники бросились к окнам. Первых метателей защитники сбили очередями. Не факт, что убили, но нападавшие активировали гранаты, а вот бросить не успели. Как следствие, упавших разорвали собственные заряды. Остальные поступили более умно и спрятались за углами двух соседних домов и строений напротив. С ними завязалась ожесточенная перестрелка. Естественно, что шум стрельбы и взрывов не мог не остаться незамеченным обитателями лагеря, и люди начали сначала осторожно выглядывать из окоп своих домов, а потом высовываться полностью одетыми из дверей и с оружием в руках. Нападавшие это тоже заметили, и кто-то из них закричал в мегафон. «Комрады! Эти зомби напали на нашего командора и убили его! Не дадим же ублюдкам выйти из дома! Вот суки!» – захохотал Морфеус. «Хорошо подготовились. Нужно уходить, повелитель. А некуда, мой верный Цербер. Мы окружены, и сейчас начнется такое». Морфеус не успел сказать, что именно начнется, потому что все началось. Шквал пуль из пистолетов, автоматов, винтовок и даже дробовиков обрушился на дом командора, и защитникам не осталось ничего другого, как залечь, чтобы пережить первую свинцовую волну. Кто-то саданул из подствольника колуна, и в стене появилась большая дыра. Рон сквозь нее увидел нескольких нападающих и открыл ответный огонь. Это несколько умерило пыл горящих праведным гневом людей и дало Морфеусу возможность атаковать через окно бойницу. Это еще немного остудило людей и, потеряв несколько человек убитыми, они стали действовать осторожнее. Еще одна подствольная граната разбила противоположный основному потоку пуль угол дома, убив сжавшихся в комочки от страха двух наложниц Морфеуса. Сквозь пролом тут же обрушился свинцовый поток и ответные очереди. Но неожиданно накал боя стих. «Боеприпасы кончились», – прокомментировал Кэрби. И действительно, многие выскочили только с одним оружием, с теми патронами, что находились в их магазинах, а заменить растраченный боеприпас оказалось нечем. Нужно возвращаться в дома, но там боеприпасов тоже раз-два и обчелся. Не говоря уже о том, что мало кто обзавелся хотя бы простенькими бронежилетами. «Камрады!» — снова закричал в мегафон наратор, хорошо понимавший ситуацию с боеприпасами и нательной защитой, без которой особо не повоевать. «Нужно вооружиться, как следует, и отомстить за нашего командора. Перебьем всех этих ублюдков, пока они не взялись за нас». Толпа согласным ревом поддержала оратора. «Не узнаешь его, десятник?» Ухмыляясь и перезаряжая колун, поинтересовался Морфеус. «Сотник Гром, повелитель, он, ублюдок, поднял бучу. Если я до него доберусь, при условии, что Гром не доберется раньше до меня, он будет подыхать долго и мучительно. За мной, камрады!» Тем временем призвал за собой людей Гром, и площадь пиратского лагеря стала стремительно пустеть. Люди уходили в пустыню, к одному из складов с вооружением и боеприпасами. Лагерь опустел. Ни одного человека в округе, лишь изредка в окнах появлялись насмерть перепуганные лица рабынь да ничего не понимающих, в усмерть обкурившихся или перепивших матросов. «Мой первый воин!» — позвал Морфеус, успев одеться и даже накинуть на себя трофейный бронежилет телохранителей. «Легат!» — Рон удивленно обернулся. «Да, десятник Финист, теперь я буду звать тебя так. Ты в полной мере заслужил это звание еще тогда, на лайнере. А звание легата ты удостоился после измены этих сволочей. Благодарю, повелитель, за оказанную честь», — склонился Финист. «Вставай, легат, пойдем осмотримся». Рон и Кэрби спустились по едва живой лестнице. Финист облачился в свои доспехи и шлем, откопанные в груди крошки и пыли. Морфеус первым делом направился в соседнее строение, казарму своей личной охраны. «Твою мать!» — выдохнул он, увидев, что стало с его людьми. Все охранники оказались мертвы. Погибли они явно не от пуль. Не успевшая сойти с губ пена, окоченевшие у горла руки, говорили сами за себя, охрану каким-то образом отравили. Так что запах от опорожненных кишечников и мочевых пузырей в казарме стоял еще тот. Морфеус поспешил покинуть зловонное место. «Давай на радиоточку, легат». Рон поспешил к строению с антеннами на крыше, пристально вглядываясь в темноту, ожидая нападения, но все мятежники покинули лагерь. «Цело!» — обрадовался Кэрби, увидев, что все оборудование в полном порядке. Переключив несколько тумблеров, Морфеус заговорил в микрофон. «Подъем! Всем, всем, всем! Немедленно прибыть в центральный лагерь! Повелитель ждет вас!» Отключив радиопередатчик, Кэрби пробурчал. «А то и впрямь перестреляют всех моих церберов, точно слепых котят! Теперь давай в арсенальную! Надо вооружиться!» Финист и Морфеус поспешили к одному из складских строений. «Эмэнда!» — выдохнул Кэрби, увидев оставшееся количество боеприпасов на складе. «Много с этим не навоевать». Рон полностью согласился, не потому, что работала установка подчинения, а значит, полного согласия со своим повелителем. Просто на складе осталось всего 4 ящика с патронами, около 10 с подствольными гранатами, еще пара с ручными, и все. Никакого тяжелого вооружения вроде гранатометов и ракетных гранат к ним. Из ракет только осветительные и сигнальные шашки. Такими иногда баловались в лагере, отмечая какие-то свои праздники, запуская фейерверки. Давно не пополняли. Что ж, у нас два варианта. Мы можем вооружить всех проверенных, раздав по 10-15 патронов и по одной гранате. Встретим их из нескольких сотен автоматов и забросаем гранатами. Либо мы можем полностью экипировать одну сотню. Какой вариант тебе предпочтительнее, легат? Последний, повелитель. Пусть так, кивнул Кэрби. У первого варианта имелись свои преимущества, как и недостатки по сравнению со вторым, выбранным легатом. В конце концов, именно легату придется воевать, ему и решать. Ну что они там, идут? Рон выглянул из здания склада и увидел, что на дальнем холме появились многочисленные фигурки, начавшие спуск к лагерю. Идут, повелитель, но наши легионеры, предатели бы не успели обернуться так быстро. К тому же они вряд ли стали бы сохранять такой идеальный строй, а приперлись бы толпой. И спускаться не станут. Начнут бить с господствующих высот по всему лагерю. В течение получаса пиратский лагерь наполнялся солдатами в форме, которую уже успели получить рекруты с Карстена, и новенькими рекрутами из пассажиров Салимании и телохранителей в матросских робах, комплектов которых на лайнере оказалось предостаточно. К концу сбора вся площадь и все улицы оказались заполнены человеческим сине-коричневым морем. Кэрби приказал подсветить иллюминацией один из домов, после чего взобрался на его крышу, предварительно расставив наблюдателей, чтобы вдруг раньше появившиеся мятежники не сняли его снайперским выстрелом, точно в тире.